Ридбу посмотрел на гриффиндорский стол, где Хагрид, что-то рассказывая, размахивал руками. Том не сдержал улыбку. При виде великана в нем просыпалось детское желание шутить и делать какие-нибудь каверзы. «Про зверушек рассказывает», — многозначительно подытожил Том. Слизеринцы грохнули. Бледные щечки Эмилии порозовели от смеха. Никто и не заметил, как мимо стола пробежал взволнованный карлик Мур. «Вы наладили подвоз?» — раздался дребезжащий голос Диппита. «Подвоз наладим через пару дней», — пискнул завхоз. «Дела хуже. Боюсь, из-за заносов и бомбежек мы не сможем отправить Хогвартс-экспресс». В зале повисла тишина. Большинство учеников знали, что останутся на каникулах в Хогвартсе. И все-таки это был первый случай, когда красный паровоз не мог выйти из депо. «Тогда все останутся на каникулах в школе», — вздохнул Диппит. «Мы усилим затемнение, Альбус», — обратился он к Дамблдору. «Нет, Армандо», — воскликнул Дамблдор. Его массивное тело поднялось из-за стола. «Мы устроим рождественский бал в честь 41-го года». Учителя смотрели на Дамблдора со смесью страха и восхищения. Это был первый случай, когда профессор не согласился с Диппитом. «Каждый ваш наряд, каждая улыбка – это победа над Гриндевальдом. Темные силы хотят лишить вас радости, и я уверен, что вы не позволите им сделать это», – обратился Дамблдор к залу. Том задумчиво помассировал лоб. Он понимал, что Дамблдор хотел отвлечь учеников от мыслей о вторжении вермахта. Однако радостная улыбка профессора трансфигурации всегда вызывала у него настороженное отношение. «Неужели ты пригласишь свою кривосиницу?» — спросил Лестриндж, нагнав Тома на движущейся лестнице. «Тебя это волнует, Рэй?» Ридбу впился в него колючим взглядом. «Том, подумай, мы можем пригласить таких девчонок, что все сдохнут от зависти». Они вышли в коридор, и Лестриндж покосился на подоконник, возле которого стояли Эмилия Гринграсс и Мари Аркан. Поскольку Эмилия прекрасно владела французским, девочки стали настоящими подругами. «В общем», — побормотал Лестриндж, — «Эмили тебе, Мари мне». «Идет», — он посмотрел на приятеля с затаенной надеждой, словно ожидая, что тот решит сложный для него вопрос с приглашением француженки. «Тебе не дают покоя Гринграсс с Аркан?» — рассмеялся Том. «Том, если ты пригласишь кривоножку», — захныкал Лестриндж, — «я наложу на тебя заклятие». «Ты хорошо выспался, Рэй?» — Том хлопнул приятеля по плечу, отчего тот присел. «Ладно, у меня урок по рунам». Эмилия бросила на него призывный взгляд и кокетливо отбросила волосы, но Том усмехнулся. В ту же минуту он почувствовал толчок. Прямо в него влетело худенькое тело Оливии Хорнби. «Том, прости», — пробормотала она. «Я бежала за подругами, и...» «Все в порядке», — ответил Том. В Оливии было так много детской непосредственности, что на нее было невозможно сердиться. «Конечно», — залепетала первоклассница. «Ой, Том, пригласишь меня на бал?» От восторга девочка подпрыгнула и легко развернулась в повороте. «Ммм», — Том опешил от такой наглости. «Мне кажется, мисс Хорнби, у вас слишком ранняя страсть к светским развлечениям», — покровительственно потрепал он локоны Оливии. Девочка насупилась, но Ридл, развернувшись, зашагал по коридору. Замок прихорашивался к Рождеству. Нетающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы. Вместо обычных елок в большом зале стояли голубые, а главным рождественским деревом стала сосна. Все это хвойное великолепие было увешано светящимися желудями, хрустальными шишками, ухающими совами из золота и другими волшебными игрушками. На уроках, в гостиной и библиотеке говорили только о предстоящем бале. Не добившись успеха у француженки, Лестриндж пригласил Араминту. Друэллу позвал Альфред Блэк. Гриффиндорку Августу Энслер пригласил пятикурсника Ластер Лангботтом, что вызвало завистливые взгляды однокурсниц. В последний день перед каникулами разыгралась сильная метель. Том быстро выполнил задание профессора Мэрифот и стал задумчиво смотреть, как колючие снежинки заметают базальтовый парапет Северной башни. Через несколько дней ему исполнится 14. Куда оно уходит? Безжалостное время. Том рассеянно посмотрел на свою витиеватую нашивку со змеей и тут же услыхал ехидный голос Мальсибера. «С кем идешь на бал, грязнокровка? А с кем идешь ты, Мальси?» Усмехнулся Том. Он знал, что Нортон вчера получил уклончивый ответ от Эмилии. «С Крэббом», Рэндальф и Араминта прыснули. Нортон с ненавистью зашипел. «Знаешь, Мальси, гомосятина вещь серьезная», — заметил Том, игриво покрутив рукой. «Вы уж там разберитесь, кто кого. Заткнись, грязнокровка», — плаксиво пролепетал Нортон. Профессор Мэрифот сняла с него 10 баллов. Довольный Том посмотрел на большого филина, решив пригласить Миранду. После урока Ридл, получив 20 баллов от профессора Мэрифот, застегнул плащ и спустился во двор. Деревья спали в серебристом инее. Маленький мостик был заметен снегом. Внизу на гранитных глыбах ветер разносил поземку. Обернувшись, Том заметил Миранду и Джулию, кутавшихся в сине-бронзовые шарфы. «Привет», — улыбнулся Том. «Готовитесь к балу?» «Конечно». Рейвенклавка улыбалась другу сквозь огромные стекла. «Я тут подумал. Может, мы пойдем на...» — выпалил Том. Миранда, однако, опередила его на полуслове. «Ой, Том, мне так неудобно, но меня пригласил Артур Джеймстон с 4-го курса», — смущенно сказала она. «Даже так?» — мальчик поднял глаза. «Что же, приятного вечера». Развернувшись, он пошел по обледеневшему мосту. «Она такая же, как все, Волдеморт», — прошептал в голове насмешливый голос. «Вот плата за твои переживания. Неправда, Том, она твой лучший друг», — пискнул детский голос. «Если бы она была другом, она пошла бы с тобой», — хмыкнул первый. «Вместо этого она идет с Джеймстоном. Можно ли вообще считать его человеком, тем более, равным тебе?» Проходивший мимо профессор Дамблдор посмотрел ему вслед. Том, не заметив его взгляда, плелся в сторону заметенных теплиц. С утра в сочельника эльфы вертелись по школе, уговаривая фей включить и выключить огоньки. Слизеринская гостиная, погруженная в обычный салатовый сумрак, готовилась к балу. Сьюзен Пак разрядилась в ярко-желтые цвета. Арминта кружилась у камина, повторяя фигуры вальса. Невдалеке в окружении поклонников стояла Эмилия Гринграсс, капризно осматривавшая мантию цвета морской волны. «Ты, Томми, вылитый пастор», — ехидно улыбнулась Эмилия, смерив придирчивым взглядом его прошлогоднюю черно-серебристую мантию с высоким воротником. «А ты, Гринни, не изменяешь синему и зеленому?» — вскинул брови Том. «Знаешь, художники находят эти цвета больше подходящими для пейзажей». Слизеринка зафырчала, но Том, не обращая внимания, пошел в библиотеку. Войдя в почти пустой зал, он достал книгу об основателях Хогвартса и стал читать о жизни Слизерина. Неожиданно ему бросилась в глаза фраза. «Согласно легенде, ужасом тайной комнаты сможет управлять только наследник Слизерина». «Что, если это был Парсилтанг?» От предчувствия удачи у Тома заколола в висках. «Снова читаешь?» – мягко спросила серая дама, зависнув над стеллажом. «Надеюсь, все хорошо?» Том с удивлением отметил, что призрак, казалось, был обеспокоен его судьбой. «Устал, да еще дурацкий бал», — вздохнул Риддл. «Первое время чумы», — кивнул он в сторону двери, над которой висели омеловые венки. «Бывший директор Блэк говорил, что танцы хороши для раскрепощения учеников», — заметила Елена. «Ага», — хмыкнул Том. «Сполдинг и Гринграсс просто умирают от комплексов. А если еще Лукрецию к ним добавить, будут три грации». «Ладно, удачи», — улыбнулась серая дама. «Я прилечу на бал через часок». Том вышел в коридор, где уже чувствовался запах праздника. Мраморные перила припорошил наколдованный иней. Риддл не спеша пошел вниз, улавливая источаемые сосновыми ветками запах смолы и иголок. «О, Том, вот вы где!» — заметила пробегавшая профессор Мэрифот. «Не забыли, что вы, как один из лучших учеников, открываете бал?» «Первый раз слышу, мэм», — пробормотал Том. Рука мальчика нащупала перила. «В самом деле...» Преподаватель защиты от темных искусств изумленно осмотрела ученика. «Значит, Альбус забыл сказать об этом?» «Да, мэм». В голове мутилось, и Том, послав порцию ругательств в адрес бала, побрел по ступенькам. Стены большого зала серебрили синим. С темного, изображавшего бесконечную метель потолка, свисали гирлянды из сосновых веток. Вместо привычных столов кругом были развешаны горящие хрустальные фонарики. Почти на всех учениках были разноцветные мантии, карнавальные маски или очки. Радостная Дженни Сполдинг стояла возле Филиппа Дидгари. Оливия Хорнби, которая нашла какого-то старшеклассника, нарядилась в красное бархатное платье. Миранда надела синее платье с большой белой розой. Увидев Тома, она послала ему улыбку, но тот отвернулся. Откуда-то со стороны звучал мотив сказок Венского леса. Через пару минут с потолка полетело разноцветное конфетти. «Объявляю бал открытым», — воскликнул директор Диппет. Его слова утонули в аплодисментах. «Наш бал откроют лучшие ученики. Мистер Оливер Стоун, мистер Джером Веннинг и мистер Том Риддл», — улыбнулся профессор Дамблдор. Том вышел в центр с двумя шестикурсниками, чувствуя, как страх сковывает каждую жилу. Они, в отличие от него, успели пройти подготовку. «Кавалеры, пригласите дам». Том растерянно взглянул на толпу и вдруг поймал пристальный взгляд Эмилии. Одна половина его души умоляла пригласить Миранду. Другая, наоборот, утверждала, что ее надо наказать. Том понимал, что девочка снова пытается проверить на нем чар вил, но сейчас ему было все равно. Круто развернувшись, он подошел к Эмили и подал ей руку. Девочка смерила его насмешливым взглядом, а затем, словно наслаждаясь властью, медленно протянула маленькую ручку в перчатке. Слизеринцы, кроме Мальсибера, зааплодировали. Том шел, боясь одного, как бы у всех на глазах не споткнуться. А счастливая Эмилия, упиваясь всеобщим вниманием, вела его за руку так легко и властно, что Том чувствовал себя укрощенным рысаком, которого всадница с триумфом проводит перед парадным выездом. «Начинаем!» — воскликнул Дамблдор, взмахнув палочкой. У правой стены тотчас выросла сцена, с барабанами, скрипками, виолончелью и волынкой. «Риддл! Риддл, возьми меня за талию!» — прошептала Эмилия. Повинуясь ее словам, Том неумело положил руку. Девочка улыбнулась и легким движением крошечной туфельки откинула трен длинной мантии. «Музыка!» — воскликнул Дамблдор. В тот же миг оркестр сам заиграл. «Друзья, на праздничном балу, искусству вечному хвалу, воздадим, за то, что его пары, безоглядно всегда верны». Том мягко заскользил по полу. На душе было немного страшно, но в целом это оказалось приятно. Хотя Том танцевал первый раз в жизни, у него как будто получалось. Зал аплодировал, и это придавало уверенности. «Оно нас делает добрей, и благородней, и мудрей». Сине-зеленая мантия Эмилии мерно кружилась в ритме вальса, а ее маленькие черные лодочки легко отбивали такт. Том с ужасом думал, что ему не дано так скользить по паркету. Преодолевая волнение, он сильнее сжал тонкий стан Эмилии. «Пью за чистых и нежных, пью за первый подснежник, пью за юные наши года, года, года». Эмилия мягко погладила его ладони и вдруг ускорила темп. Том почувствовал, как похолодело внутри. Он только сейчас осознал, что все это время был игрушкой в нежных руках своей дамы. Он едва поспевал за такой умелой партнершей, смотря, как завороженный, то на ее сияющие зеленоватые глаза, то на ее длинные белые перчатки, доходящие до острых локтей. «Не тащи меня, как коня на привязи», — пробормотал с досадой Том. «А что прикажешь делать, если я его оседлала?» Эмилия пристально посмотрела на кавалера. «Ты знал, что я властная наездница и для усмирения такого норовистого скакуна выберу самые острые шпоры», — оскалила слизеринка маленькие зубки, напоминавшие тому зубы хищной рыбы. «Я всегда добиваюсь, чего хочу, Томми. Прямо всегда, Гринни?» — спросил, улыбнувшись, Риддл. Вспоминая, как девочка насмешливо смотрела на него, примеряя мантию, Том поймал себя на мысли, что она и впрямь чувствует себя победительницей. «Только посмей еще раз назвать меня Гринни», — звонко рассмеялась Эмилия, сделав резкий поворот, от которого мальчик едва не потерял шаг, «пришпорю и пущу галопом. Чем глубже всадница вонзает шпоры, тем слаще победа, а побеждает сильнейший, Томми», — поправила она черные усыпанные блестками очки. «Ты говоришь, как Гриндевальд», — насмешливо заметил Том, взглянув на волшебный потолок, изображавший снежную бурю. Эмилия посмотрела на него с торжествующей улыбкой и, легко развернувшись, ускорила темп. Наконец, музыка закончилась. Том, все еще держа мягкую перчатку девочки, оглянулся. Аплодисменты не смолкали. Том хотел улизнуть, однако Эмилия, чувствуя себя полновластной хозяйкой, потащила его на сказки Венского леса. Хвоя, витые свечи, сияющий паркет, мантия цвета морской волны поплыли перед глазами, и Том ощущал сладковатое головокружение. Его охватило странное неизвестное прежде желание кружить с ней и дальше, погружаясь в волшебный отцвет елочных шаров, в тягучий запах смолы и иголок. Тому удалось отойти только с окончанием тура вальсов. Оркестр заиграл танго брызги шампанского, и старшекурсники с восторгом помчались в круг. Вальбурга Блэк закружилась с Джеромом Виннингом. Лукреция была в золотистом платье и также танцевала с кем-то из старшеклассников. Раскрасневшийся Том осмотрелся и с удивлением заметил, что Миранды нигде нет. Не обращая внимания на ее кавалера, кружащегося с Дженни Сполдинг, он отошел за ель. «Я рад, Том, что вы подружились с мисс Гринграсс», — раздался сзади голос Дамблдора. «Я давно этого ждал». «Вы уверены, сэр?» — переспросил Том. На душе снова появилось неприятное чувство, что профессор трансфигурации следит за ним. «Вы невероятно похожи», — улыбнулся Дамблдор. «Оба целеустремленные и никакой самоиронии», — поправил он складки бежевой мантии. «Не оставляйте мисс Гринграсс надолго одну, Лукаво посмотрел профессор и пошел прочь. Том посмотрел на голубоватые лапы ели. Среди таинственных огоньков виднелись черные часы с тикающим позолоченным циферблатом. Развернувшись, мальчик быстро пошел мимо главной елки. «Том, мы потанцуем или как?» — воскликнула Арминта, поймав его у входа. «Пожалуй, или как, если тебя устроит», — фыркнул Том, глядя на ее розовую мантию и маску цапли. Опять полетело конфетти, и он смахнул его с плеча. «Конечно, я не Эмили», — капризно проворчала девочка, но Ридбл не слушал ее. Он вышел в фойе, где шел, не касаясь пола, наколдованный мокрый снег, и сразу остановился как вкопанный. На мраморной лестнице, поджав ноги, сидела фигура в синем платье и белых туфлях. Испуганный Том побежал к ней. «Миранда», — пробормотал он, — «я тут, очень хорошо», — всхлипнула она. «И что дальше, Том?» Ее голос, казалось, приобрел хрипоту. «Я обидел тебя», — сердце сжимало, словно на него давил камень. «Какой же ты трус, Том», — улыбнулась Миранда сквозь блестевшие на глазах слезы. «В следующий раз наберись смелости и пригласи меня первым». «Я не приглашал Эмилию», — холодно сказал слизеринец, садясь рядом. «Не приглашал», — кивнула Миранда. «Зато Гринграсс тебя крепко взнуздала». Тело девочки затрясли рыдания, и Том укрыл ее своей мантией. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Миранда, поверь, следующий бал мы откроем вместе». «Я знаю», — кивнула девочка. «Надеюсь, 41-й год будет счастливым». Вздохнула она и, взглянув, как феи ярче зажгли мерцающую дорожку, зашлась сухим кашлем. Том со страхом смотрел, как ее грудь сотрясается от хрипов. Глава 24. Гонта и Гриндевальд. Ситуация ухудшается. «Если не будет улучшения к апрелю, я заберу ее в санаторий», — бросил Дуизинг. «А учеба?» — осторожно поинтересовался профессор Раджан. «Вам важнее оценки или жизнь, мисс Литтлтон?» Доктор поправил очки и окинул его колючим взглядом. Декан Рейвенкла и медсестра продолжали смотреть на врача со смесью страха и изумления. Профессор Дуизинг медленно пошел в сторону крытого перехода. Ридбл побежал за ним. «Профессор, все плохо?» — голос Тома звучал холодно и властно. «Послушайте, юноша», — Дуизинг внимательно осмотрел слизеринца. «Моя жена умерла от этой болезни. На моих глазах умирали дети, я не мог им помочь. Но я видел, как неблагоприятный процесс прекращался». «Вот как», — пробормотал Том. Приступ ярости прошел, и он внимательно слушал профессора, пытаясь найти в его словах какую-то надежду. «Иногда эта болезнь дает невероятные эффекты», — продолжал Дуизинг, когда они пошли в сторону малой галереи. «Вы слышали историю Симонетты Веспуччи, знаменитой виллы 15 века?» – переспросил Том. Это имя он запомнил еще осенью, когда изучал магию вилл, чтобы защищаться от Эмилии. «Да, одной из самых могущественных вилл», – кивнул доктор. К 20 годам у нее под каблуком были правители Флоренции. Симонетту считали сказочно красивой, но мало кто знал, Дуизинг поправил очки, что своей красотой она обязана в том числе и чахотке. Именно она подарила ей белую кожу, худобу и чуть опущенное плечо, сводившие с ума художников. «Хотите сказать, что эта мерзость дает людям красоту?» — скривился Том. «Мой юный друг», — вздохнул Дуизинг, — «хризантемы невероятно красивые цветы. И, тем не менее, это цветы увядания и смерти. Ненавижу хризантемы», — прошептал Том. Его лицо перекосило гримаса при воспоминании о том, что эти цветы ставили у гроба Лесли. Даже так, Дуизинг с интересом посмотрел на коротковатые рукава мантии Тома. Но вернемся к госпоже Веспуччи. Обладая совершенной магией вилл, она не могла победить эту болезнь, хотя пользовалась ее плодами. Неужели Симонетта? Том, смотря на хмурые базальтовые стены, подбирал каждое слово, не могла остановить смерть. Длинная галерея закончилась, и они остановились возле трехликой статуи. В маленькой чаше ярко пылало пламя, и его вид на фоне потемневшего мрамора статуи и серого гранита стен придавал уверенности. «Я не собираюсь обсуждать с вами темную магию, юноша», — Дуизинг предостерегающе поднял руку и, кивнув на прощание, пошел по коридору. Пробежав мимо двух шестикурсников из Хаффлпаффа, Том оказался в галерее. Заляпанные мокрым снегом окна дребезжали под ударами ветра, и мальчик посмотрел на белую пелену метели. Том, проходивший по коридору профессор Дамблдор, внимательно посмотрел на ученика. «Как мисс Литтлтон?» «Лучше», — выдавил из себя Том, чувствуя, что его желудок куда-то проваливается. «Я только что поговорил с профессором Дуизингом, сэр». Глаза профессора Дамблдора немного сузились, и он кивнул. «Я рад, но вам, мне кажется, «Все же следует сократить время занятий», — сказал он и пошел вперед. Том с облегчением вздохнул. С начала болезни Миранды Дамблдор стал к нему даже более подозрительным, чем прежде. Он всегда подолгу думал, прежде чем отвечать на вопросы Тома, словно они уже были подозрительными, а когда он смотрел на мальчика, его взгляд становился удивительно внимательным. Том был уверен, Дамблдор догадывается, что он делает не только домашние задания, но учитель никогда не упоминал об этом. Густые хлопья снега стали падать сильнее, и Том смотрел, как они укрывают школьный двор пушистым покрывалом. Вспоминая Дуизинга, Том убеждался, что говорить о бессмертии среди волшебников считалось нежелательным. По-видимому, эта тема была связана с темной магией. В голове роились мысли, и Том к своей досаде пока не мог оформить их во что-то определенное. Зима 41-го года выдалась промозглой и снежной. Мокрые метели шли непрерывно по нескольку суток. Хотя морозы казались слабее прошлогодних, окна были наглухо заметены липким снегом. Из-за погоды налеты Люфтваффе стали реже, хотя все понимали, что это временная передышка. Постепенно у Тома сформировалось жесткое расписание. С 5 до 9 вечера он делал домашние задания, с 9 до полуночи читал дополнительную литературу или собирал сведения о тайной комнате, а с полуночи до 4 или 5 утра изучал черную магию. Вскоре Том научился применять некоторые темные заклинания невербальным путем. Перед сном он тихонько накладывал какую-нибудь пакость на Крэбба, заставляя его под общий хохот прыгать на одной ноге или искать пропавший носок. В субботу 1 марта Том рано отправился в библиотеку. Оливия Хорнби готовилась отпраздновать свой день рождения и собирала компанию. Том с улыбкой смотрел на легкое белое платье Оливии и ее коричневые замшевые сапожки, наряд, отдающий провинциальным шиком. Том вручил имениннице пару коробочек шоколадных бобов и поспешил в библиотеку, не обращая внимания на ее восторженные крики. Едва он обложился книгами, как в зал вошла Миранда. «Опять учишь?» — с улыбкой спросила она, присев на край его стола. «Ну, да», — ответил Том. «Что-то случилось?» — спросил он с тревогой. «Гриндевальд захватил Болгарию», — сказала она, поправив очки. Том схватил газету. Вокруг Болгарии последние месяцы шла странная игра, но правительство Богдана Филова все же склонилось на сторону Рейха. Генерал Цвятко Бангеев санкционировал ввод немецких войск, и теперь части вермахта чеканили шаг вдоль парков Софии. «Ты удивлена?» – спросил Том. Они также вошли в Румынию и Венгрию. Все учителя взволнованы, пожала плечами Миранда. «Сходим в Хаксмит, Том», – подмигнула девочка и потянула его за руку. Риддл попытался сопротивляться, но затем рассмеялся и под недовольным взглядом мисс Лайман встала из-за стола. Захватив плащи, они спустились в вестибюль, а затем вышли из замка. Кружилась легкая метель, и мелкие снежинки медленно плыли с грязно-серого неба на землю. Друзья отправились по заснеженной дорожке в сторону волшебной почты, где редкие филины невесело ухали на жердочках. Затем они добрели к волшебной лавке Зонка, но она оказалась закрытой. «Зайдем в три метлы, выпьем чего-нибудь», — предложила Миранда. Они осторожно зашли в переполненный бар, где собралась шумная толпа посетителей. Том и Миранда заказали две бутылки сливочного пива и поскорее заняли маленький столик в самом углу. Через два столика от них сидела компания в составе профессора Слокхорна, профессора Мэрифот и карлика Мура. «Силы Гриндевальда невероятно возросли», — холодно кивнула профессор Мэрифот. «Говорят, Сталин просто в ярости от такого шага союзника. Богатые русские испокон веков заказывали палочки у болгар. У Гриндевальда, говорят, самая мощная в мире палочка». Слокхорн осмотрелся по сторонам, словно ожидая подвоха. «С ее помощью он практически непобедим на дуэлях и, возможно, даже станет бессмертным. Гораций, не проговоритесь об этом в своем клубе», — перебила его профессор Мэрифот. «Детям незачем знать о таких вещах». Зельевар поморщился, словно подобная просьба наносила ему оскорбление, и потеребил край серо-зеленого пиджака. Том схватил подругу за руку и вытащил ее на воздух. Метель усилилась, превратившись в сухую крупу, и друзья медленно пошли в сторону замка. «Как ты думаешь, у Гриндевальда правда есть такая могущественная палочка?» — спросил Том, защищаясь рукой от ледяных игл замерзшего дождя. «Конечно», — Миранда посмотрела с удивлением. «Неужели ты не понял, Том? Гриндевальд победит, и наша борьба с ним бессмысленна». «Неправда», — глаза слизеринца блеснули синеватым отсветом. «Высадка пока не началась». «Не началась». Миранда тоже слегка прикрылась рукой от низкой снежной пелены. «Какая разница, высадится он сейчас, летом или осенью? Мы пойдем, как пали все остальные страны Европы. Мы будем бороться, как-то необычно жестко сказал Том. Очертания замка становились яснее, и свет в его окошках казался маяком в царстве пурги. Ты да, улыбнулась Миранда, а я вряд ли, я скоро умру. Том, вдруг не по-детски серьезно сказала девочка. Мне приснилось, что я умерла. Глупости, это только сны, представляешь? Том взял комок мокрого снега. Если бы у нас была такая палочка, мы бы могли стать бессмертными. Том задумался. Он попытался себе представить, что такое бессмертие. Наверное, надо сказать секретное заклинание, взмахнуть самой могущественной палочкой, и они с Мирандой поплывут к небу, как две прозрачные тени. Или, на душе похолодело, пойдут по коридору, как два разваливающихся трупа. Хотя идти как два трупа казалось ему лучше, чем лежать в гробу с восковым лицом. И тогда, представь, мне захотелось мороженого, засмеялась Миранда тихим серебристым смехом. Ты только представь, Том. Было 6 утра, она не договорила. Смех перерос в колючий лай, и Миранда задергалась в конвульсиях. Том, не теряя времени, поддерживал ее руками. Девочка кашляла мучительно, пока не выхаркала каплю крови. Миранда, Миранда, тряс ее Том, чувствуя сильные содрогания ее тела. «Все хорошо, Том. Сейчас», — сухо прокашляла она. Том потрогал ее щеку и почувствовал сильный жар. Колючая метель засыпала лица, наметая сугробы, и тому казалось, будто каждая снежинка усиливает жар Миранды. Мимо, закутавшись в черно-желтые шарфы, прошли Филипп Диггори с Эллой Боунс. Глядя на этих двоих, у которых никогда не будет хрипов и кашля, Том ощутил непреодолимое желание наложить на каждого из них пыточное заклятие, такое, от которого оба долго корчились бы от боли. Снежные бури продолжались до середины марта, и только затем сквозь серую пелену туч стало пробиваться солнце. К концу семестра окрестности замка превратились в талое море, подтачивающее сугробы. Походы на травологию стали опасными переходами по деревянным мосткам. Как-то раз Оливия Хорнби с подругами столкнули в воду Рейвенклов Кумертлу Орин. Подбежавший профессор Бири починил стекла ее очков и снял со Слизерина 20 баллов. «Прыщавой синице это даром не пройдет», — фыркала Оливия вечером в гостиной. «Правда, малыш?» — погладила она пушистика. «И что ты ей сделаешь?» — спросила второкурсница Генриетта Вейдил. «Не успокоюсь, пока не повешу ее очки вот туда», — задорно сказала Оливия, указав тонким пальчиком на стену возле камина. Том чуть не прыснул, представив, как маленькая щуплая Хорнби водружает трофей над камином. Вечерами Том шел к Миранде. После похода в Хаксмит девочка часто ночевала в лазарете. Она не могла говорить много, но постоянно требовала рассказать что-нибудь о маглах. Том улыбался и пересказывал ей приукрашенные истории, так что вскоре Миранда знала почти наизусть всех драчунов и озорников Томовского приюта. «Это все западный ветер, Том», — пожаловалась Миранда, едва он вошел в больничное крыло. «В мае будет сухо, и мне полегчает». Она лежала на кровати в сине-бронзовой пижаме и рассеянно смотрела по сторонам. «Не ехала бы ты на каникулы», — заметил Том, глядя, как за окном лучи заходящего солнца играют в талой воде. «Не могу, Том», — слабо улыбнулась девочка. «Я так соскучилась по бабушке. Вдруг я увижу ее в последний раз. Ну, что это за похоронный панегирик?» «Дуйзинг не говорил, что все плохо», — сказал Том, пощупав горячую руку Миранды. «А вот сейчас, Том...» «Ты лжешь», — засмеялась девочка. «Разве ты забыл слова профессора Лориджини? Человек всегда знает свое будущее, только боится признаться себе в этом». Миранда не договорила. Слезы капали из ее глаз, и Том, подойдя, стал стирать их платком. Он молчал. Все было понятно. Она поедет домой, и профессор Дуйзинг заберет ее в санаторий. Ловя ее рассеянный взгляд, Том понимал, что Миранда пытается запомнить эту палату, его самого и стены Хогвартса, запомнить, чтобы в далеком санатории ей было легче умирать. «Ты, кстати, слышала про нашего дегенерата?» – спросил Том. «Нет», – Миранда подняла голову. Том понял, что заинтересовал ее и, улыбнувшись краешками губ, рассказал, как Хагрид попал в переплет. Второгодки из Рейвенкла, Сильвия и Мэллори, все-таки скормили Лазелю его мышь. Оливия Хорнби нарисовала портрет принцессы и послала его Хагриду в виде музыкальной открытки с похоронным маршем. Слизеринцы, рейвенкловцы и даже некоторые гриффиндорцы от души смеялись, глядя, как великан рыдает на подоконнике. «Том, это ужасно», — пробормотала Миранда. «Ну, нельзя же его равнять по нам», — возразил слизеринец. На мгновение Том задумался над тем, как поступил бы он, если бы его мышь посмели скормить коту. Он, несомненно, отомстил бы обидчику так, что тот надолго запомнил бы эту боль. Том, я понимаю, что Хагрид не человек. Наверное, ловит дома на себе блох. Рейвенклавка скривилась от отвращения. И все же это жестоко. Он низшее существо. Лестриндж на днях назвал его неандертальцем. Я ему сказал, Том поспешил улыбнуться, увидев, что Миранда сухо кашлянула, что не надо обижать неандертальцев. Это создание мыслит на уровне Питека. Ему бы слово «хомо» научиться выговаривать. «Хомо», — рассмеялась Миранда. «Ой, Том, не надо так», — спохватилась Рейвенклавка. «Он, в конце концов, тоже живой, мистер Риддл». В палату вошла сестра Эльвира. Отбой прозвучал. Посмотрев на впалые щеки Миранды, Том почувствовал боль. Он мог отомстить любому обидчику, кроме этих проклятых микробов, которые копошились в ее легких. Если бы только было в мире заклинание, которое убьет этих малышей, причем тяжелой мучительной смертью. Непременно мучительной, поймал Том себя на мысли при выходе из палаты. «Она мешает мне, Том». Змееподобное лицо в зеркале расхохоталось высоким кудахтающим смехом. «С ней ты не станешь великим». Картинка сменилась. В зеркальной глади плыл зимний день, и они с Мирандой бежали, взявшись за руки, и весело смеялись. «Какое мне дело до того, кто мешает тебе?» – неприязненно заметил Том. «Ты больше не Том Риддл», – плотоядно рассмеялся призрак. «Ты, лорд Волдеморт, а ему нет дела до каких-то страданий. Тогда я убью тебя, раз и навсегда», – заметил Том, подняв палочку. «Авада», – прошептал он, – «что ты хочешь сделать, дурачок?» – захохотало чудовище. Том поднял голову с подушки и протер потный лоб. Часы в форме кобры показывали 5 часов, только не утро, а вечера. Был первый день пасхальных каникул, и Том понял, что проспал. Это было неудивительно. В последнее время он использовал темномагические заклинания невербально и порядком истощил свои силы. Умирая с голоду, Том переоделся в мантию и спустился в необычно пустой большой зал. Миранда, несмотря на протесты Тома, также поехала домой, хотя в день отъезда ее щеки пылали от лихорадки. «Неужели наш Томми проспал?» – насмешливо заметила вошедшая Эмилия Гринграсс. Подобно тому, она была одной из немногих слизеринок, оставшихся в школе на каникулах. После рождественского бала Эмилия то и дело бросала на Тома томные взгляды, но тот старался вести себя с ней, как прежде. «Тупая грязнокровка», — раздался с гриффиндорского стола голос Игнатуса Пруэтта. Том побледнел и с ненавистью щелкнул пальцами, бросив в него заклинание мгновенной боли. Игнатус тотчас согнулся пополам. «Как ты думаешь, Том?» — вдруг спросила Эмилия, удовлетворенно посмотрев на скорчившегося Пруэтта. «А могут русские ударить по рейху? С чего вдруг?» — удивился Том. Такие слухи до него доходили, но он им не особенно верил. «Они же друзья Гриндевальда». Эмилия, развернувшись на высоких каблуках, послала Риддлу насмешливую улыбку зеленоватых глаз. Блуждая взглядом по залу, Том обратил внимание на витражи. Они были действительно красивые, для каждого колледжа свой. На витраже Гриффиндора был изображен Годрик с мечом и щитом, на витраже Хаффлпаффа – пышная девушка с растениями. Больше всех Тому нравился витраж Рейвенкла, изображающий молодую женщину с книгой. Витраж Слизерина тоже был неплох. Изображенный на портрете Салазар был черноволосым, с бирюзовыми глазами. Он также читал книгу, а вокруг его руки обвивалась серебристая змея. Поужинав, Том проскочил мимо группы хаффлпаффцев и направился в библиотеку. Достав подшивку пророка за сентябрь 25-го года, он зажег свечу и заказал поиск по теме Гонты. Газетные листы замелькали, пока не остановились на цифре 20 сентября. Внизу был выведен заголовок «Беспорядки в Литтлхенглтоне». Вчера в местечке Литтлхенглтон случилось примечательное происшествие. Марвала Гонта и его сын Марфин были арестованы и позже припровождены в Азкабан за нападение на группу авроров во главе с начальником департамента магического правопорядка Робертом Огдином. Причины этого нападения связаны с другим делом – нападением Марфина Гонта на Томаса Риддла, сына местного эсквайра. По слухам, Марфин Гонт, подозревая, что его сестра, Мирапа, неравнодушна к маглу, пустил в ход фамильное оружие Гонтов, гнойное проклятие. Мистер Роберт Огдин прибыл в Литтлхенглтон для вызова Марфина Гонта на слушание в министерство. Вместо этого отец и сын Гонты оскорбляли мистера Огдина грязнокровкой, а затем просто напали на него. Прибывший отряд авроров обезвредил буянов. «Гонты, выродки», прокомментировал ситуацию мистер Роберт Огдин. «Поймите, это не ругательство, а констатация факта. Бесконечные браки между родственниками довели прямых потомков Салазара Слизерина до полной деградации. Не удивлюсь, если это окажется последнее поколение гонтов. Энн Макдауэлл, собственный корреспондент. Том отложил газету и улыбнулся. Какой же он в самом деле идиот. Он обладал всеми способностями гонтов, это раз. В деревне, где жили потомки Слизерина, проживал магл по имени Том Риддл, это два. Пропала девушка из гонтов, это три. Его звали в честь отца, Том Риддл, и Марвала в честь деда, это четыре. Дальнейшее нетрудно было представить. Магл Томас Риддл поигрался с его матерью, выбросил ее, и она, умирая, доползла до приюта. Закат переходил в густые сумерки. Том с насмешкой посмотрел в окно. Появись он на пороге дома гонтов, они без сомнения вышвырнули бы его, как полукровку. А Риддлы? Интересно, что делал его папаша все годы, пока его пороли, ломали руки, били пинками до обморока, грозили финскими ножами. Щупал колени какой-нибудь девицы, мыслящей на уровне гусеницы. На мгновение Том представил себе, какое наслаждение испытывала Симонетта Веспуччи, заставляя маглов вылизывать каблуки ее туфель. «Подумай, может, испробуем на твоем гнусном папаше пару непрощаемых?» — хмыкнул в голове высокий голос, когда Том вышел на лестницу. «Пару круциатусов?» — переспросил себя Том. «Ты полагаешь, а может, что-то поужасней, посмертельней?» — расхохотался кудахтающий голос. «Ведь этот подонок заслужил десяток ават, как, впрочем, и все маглы». Том дернулся. Перед глазами стояло мертвое тело Патрика, окутанное зеленой вспышкой. Примечание. Симонетта Веспуччи, 1453-1476, возлюбленная флорентийских правителей Джулиана и Лоренцо Медичи, считалась первой красавицей флорентийского ренессанса, служила моделью картины Боттичелли «Рождение Венеры». Молва приписывала ей невероятную жестокость и колдовство. Филов Богдан, 1883-1945, премьер-министр Болгарии в 1941-1943 годах, сторонник прогерманской политики. Глава 25. Персидский шар. Дорогой, Том, рада сообщить, что мои дела идут неплохо. Профессор Дуйзинг забрал меня в санаторий на южном побережье и говорит, что прогноз благоприятный. Даст Бог, вернусь в Хогвартс 1 сентября. Я пока не выхожу во двор, но сижу на подоконнике и даже загораю. Со мной в палате лежит Лайза. Она магла и рассказывает много интересного об их жизни. Лайза, например, по свисту бомб может отличить, какие самолеты баши совершают налет. Я часто вспоминаю те коридоры, по которым мы бродили в поисках тайной комнаты. Помнишь тот лабиринт, который ведет к старому заваленному проходу в Хаксмит? Там было сыро, и только свеча освещала своды. До сих пор помню, как мы гадали, кто его завалил. Жаль, что тайная комната, которую мы искали, не существует. Жду с нетерпением ответа и рассказов о лохматом идиоте. Пока, Миранда. Замечтался, Томми. Мальсибер сел за слизеринский стол. Посмотрел бы на себя со стороны. Вылитый Гамлет. Хмыкнул он, глядя на черную мантию Риддла. Осталось продекламировать «To be or not to be». Подзабыл мои уроки, Мальси. Заметил Том, не отрываясь от письма. Рэндольф и Друэлла, знавшие о периодических наказаниях, которые Том применял к Мальсиберу и Крэббу, прыснули от смеха. «Пропади ты пропадом, грязнокровка», — пробормотал Нортон. «Одна капля крови гонтов в сотню раз чище всех сидящих здесь чистокровных», — засмеялся в голове холодный голос. «Имея ее, можно забыть разницу между чистокровными и грязнокровками». Мальчик поежился. Впервые в жизни он сам произнес это слово «грязнокровка». Помнится, прежде он чувствовал омерзение, когда Нортон и Эмилия так называли его самого. Погруженный в свои мысли, Том не заметил, как подошел к северной башне. Профессор Лориджини открыл дверь и пригласил учеников в кабинет. Как обычно, Риддл сел с Друэллой, своим единственным другом в классе. Весеннее солнце заманчиво заливало окно лазурью. Том с интересом подумал о том, почему на уроках предсказаний была, как правило, хорошая погода. Что же, пожалуй, начнем, — учитель одарил класс с улыбкой. Мы заканчиваем, наконец, с гаданиями на чае. Сегодня я продемонстрирую персидское искусство гадания с помощью шара. Ученики с интересом посмотрели на предмет, накрытый маленьким вышитым ковриком. Профессор Лориджини улыбнулся и сорвал с него покрывало. Перед классом возник темно-синий шар, напоминающий магловский глобус. Такие шары, продолжал профессор Лориджини, изготовляют лучшие персидские мастера. Что тому нравилось в этом учителе, так это его любовь к своему предмету. Я попрошу вас раскрутить шар. Вы увидите некоторые символы, а я попробую вам их растолковать. Мисс Розье. При этих словах профессор взмахнул палочкой и потушил в классе свет, оставив только тусклое красноватое свечение. Друэлла вышла в центр класса на негнущихся ногах. Как обычно, от волнения она старалась держаться подтянуто и жестко. Покрутив шар, девочка заглянула в густой синий водоворот. «Дом. Я вижу смутный дом», — пробормотала она. «Что же», — сказал профессор, — «у вас счастливый образ, большая и крепкая семья. Неудивительно, если вспомнить, что ваш знак, Дева, склонен к созданию прочных брачных уз». Друэлла раскраснелась и под смешки однокурсников села в кресло. Мистер Блэк, Альфред Блэк, спокойно вышел к доске и, как всегда с невозмутимым лицом, раскрутил шар. «Верблюд, одногорбый верблюд», — изумился он. «Символ одиночества», — нахмурился профессор. «Вам следует обратить внимание на личную жизнь, мистер Блэк. При состоянии Блэков ему не светит стать холостяком», — съязвил Филипп Диггари. Хаффлпаффцы засмеялись. Том щурился на красные огоньки, ожидая своей очереди. Наконец, учитель назвал его фамилию. Том вышел и, преодолевая волнение, раскрутил шар. «Волшебник левша вращает шар судеб», — улыбнулся Лориджини, хотя в его голосе сквозило волнение. «Власть и честолюбие в своем предельном выражении». Том нахмурился. «Что видите, мистер Ридл?» «Три карты и зеркало», — пожал плечами Том. Он боялся, что перед ним предстанет змееподобное лицо и был счастлив, что этого не произошло. «Все три черви, восьмерка, десятка и дама. Причем на каждой», — пригляделся он, — «есть черные сердца». «В вашей жизни будут три женщины», — сказал учитель. Том почувствовал, что лицо заливает краска. «Сестра, друг и влюбленная девушка. Каждая из них попробует подарить вам любовь, но вместо этого причинит страдания. После чего», — задумался профессор, — «вам будет предложен выбор. Я буду выбирать после того, как три девушки причинят мне боль». Подавленный Том вернулся в кресло, размышляя над странными образами. «Берегись, Томми, тебя сгрызут три гарпии», — хихикнул Филипп. Ридл с улыбкой послал ему заклинание зажима, и блондин, забыв свое остроумие, схватился за лодыжку. «Что же, ваша очередь, мисс Гринграсс», — лукаво заметил профессор Лориджини. «Учитывая, что вы родились под парадоксальным знаком Водолея, мы, думаю, увидим нечто необычное. Пожалуйста, я не хочу ничего знать», — прошептала Эмилия, хлопая ресницами. От волнения она скинула дорогие туфельки и залезла с ногами в кресло, поджав под себя маленькие ступни и обхватив руками точеные белые коленки. Том задумчиво посмотрел в окно на толпу первогодок. У него никогда не было сестры, и, тем более, он не мог представить, что будет с кем-то тискаться, как Бренда или Люси. И все же слова профессора его почему-то взволновали. Если даже капризную и изнеженную Эмилию встревожили предсказания по шару, значит, что-то тут было не так. Оливия Хорнби не бросала слов на ветер. С начала семестра она, как прирожденная охотница, организовала настоящую травлю Миртл. Прежде всего, Оливия прозвала соперницу прыщавой Плаксой и сделала все, чтобы эта кличка получила широкую огласку. Затем она натравила на Рейвенклавку подруг, Ариану и Эллис, которые ходили за Оливией как тени. Слизеринки выслеживали Миртл, запускали с помощью левитации куриные яйца и разбивали их над головой жертвы, благо, в хозяйстве у Обга водилось много кур. Иногда они наколдовывали липкую дрянь, в которую попадала Миртл. «Хотелось бы повесить очки прыщавой Плаксы целыми», — притворно вздохнула Оливия на уроке травологии, удостоверившись, что соперница слышит ее. «Ты уверена, что их получишь?» — шепнула Ариана. «Не позднее зимы», — стрекотала слизеринка. «Место, куда повесить трофей, я присмотрела». А потом, мечтательно добавила она, «хочу коврик из кожи Плаксы, расстелю его у кровати, и трофей шикарный». И ножкам по утрам будет теплее, особенно зимой. «Заткнись, гадюка!» — крикнула Миртл к изумлению притихшего класса. Оливия, ожидавшая такого поворота, тихонько наслала на чернильницу Миртл заклинание левитации. Чернильница взлетела и опрокинулась на сидевшую рядом Рейвенклавку Кристин Фигвуд. Профессор Бири отчитал Миртл и снял с Рейвенкла 30 баллов. После уроков Оливия удовлетворенно наблюдала, как Рейвенклавка заливалась слезами на подоконнике. «Прыщавая еще не представляет, кому осмелилась объявить войну», — сообщила подругам слизеринка, идя в припрыжку на обед. «Ой, Том, привет!» — радостно крикнула она, поправляя складки форменной юбочки. Ридбу вяло помахал ей, отчего девочка пришла в восторг. По непонятной причине Оливия обожала его, спрашивая совета по любому вопросу. Сам Том, щурясь от яркого солнца, с тревогой читал письмо Миранды. Девочка писала, что болезнь ослабла, но профессор Дуйзинг оставляет ее до конца июля. С наступлением погожих дней Люфтваффе возобновили налеты, и вскоре от бомбежки пострадал собор Святого Павла. Еще хуже шли дела на Балканах. Объединившись с болгарами, вермахт заставил союзников дорого заплатить за зимние успехи. В пророке публиковали колдографии бесконечных колонн немецких мотоциклов, въезжавших в Любляну и Белград. 10 мая эсэсовцы, как туристы, взобрались на Акрополь и установили штандарт со свастикой над Парфеноном. Друэлла в то утро съязвила, что скоро на континенте не останется государств, кроме рейха. С началом лета страх окончательно поселился в Хогвартсе из-за наделавшего переполоха десанта вермахта на Крит. Газеты успокаивали, что парашютисты понесли огромные потери, но они упрямо шли к Ираклиону. В первый день лета все было кончено. Волшебники с кокардами в виде черепов прохаживались вдоль руин Кносского дворца. «А ведь мы следующие», — заметила Друэлла, отложив газету. «С чего ты взяла, разве?» — прыснул Мальсибир. Его вечная тень Энтони Крэп тупо рассмеялся. «Потому что мы такой же остров, балда», — резонно возразила Друэлла. Том удивился ее спокойствию. «Разве?» Казалось, была готова к последнему бою на ступеньках Хогвартса. Глядя на колдографии, Том вспомнил пещеру Повелителя Змей, где напугал Бишопа и Бинсон. Теперь это приключение казалось сказкой. Со дня на день в тех скалах могли высадиться маги Ордена СС, которым плевать на все таинственные надписи. От предчувствия неизбежного Том усилил занятия темной магией, изучая, как невербальным путем парализовать жертву. 22 июня Том вышел на завтрак в начале 8-го. Волшебный потолок изображал темно-синее небо, по которому пробегали легкие перистые облака. Позевывая, Том развернул газету, да так и впился в заголовок. Рейх начал войну с Советским Союзом. Гриндевальд провозгласил поход на восток. Том протер глаза, пытаясь понять, не очередной ли это сон. Однако газета осталась на месте, а колдография по-прежнему изображала бой вокруг утонувшей в ивах крепости на реке с причудливым названием «Буг». «Правильно, давайте теперь дружить с Россией», — скривился первоклассник Орион Блэк, изучая передовицу. «Мало нам крови их Дурмстранг попортил». «Думай, что говоришь, Блэк», — ответила Элеонора Монтегю, не отрывая взгляда от газеты. «Русские сейчас воюют за нас». Посмотрев на нее, Том вспомнил, как после гибели отца она плакала, уткнувшись в его плечо. «И ты туда же», — пискнул Орион. «Все побегут плясать перед Москвой на задних лапках». «Правда, Том», — Элеонора, отложив пророка, также с надеждой взглянула на Ридбла, словно он был судьей в споре. Нора права, тому показалось, что он никогда не говорил так властно. «Ты идиот, Блэк, если не понимаешь, что сейчас только русские могут остановить Гриндевальда». С этими словами он пошел к выходу. Миновав гулкие мраморные ступеньки, Том вышел во двор и побрел к озеру. Завтра предстоял экзамен по трансфигурации, и Том сел повторять материал. Вскоре, наслаждаясь погодой, во двор высыпал весь их курс. Ученики разместились небольшими группами кто на покрывалах, а кто и вовсе на траве. Дженни Сполдинг и Мона Маккейб, сняв туфли и гольфы, присели на берегу озера и опустили тонкие длинные ноги в прохладную воду. Старшеклассники как завороженные смотрели на такое зрелище. Через час Том понял бессмысленность своей затеи и осмотрел лужайку. Экзамены мало кому шли на ум. Все говорили только о начавшейся войне. Филипп Дикгори залез на дерево и рассказывал хаффлпаффцам о мощи русской армии на Украине. Даже Эмилия Гринграсс с Мари Аркан, усевшиеся под грибок, болтали, судя по обрывкам французских фраз, о прочности линии Сталина. «В России был разбит даже наш Наполеон», — грассировала Мари. «Не забывай, Наполеон был маглом», — возразила Эмилия. «А вермахт — волшебная армия». Эмилия, поймав взгляд Тома, откинула длинные золотистые кудри и послала ему кокетливую улыбку победительницы. Том, осмотрев ее воздушную фигуру, задумчиво посмотрел на белые короны лилий, цветущие в заросшей заводи. Его отвлек от размышления идущий вдоль озера профессор Дамблдор. Рядом с ним следовал высокий человек, в котором Том без труда признал доктора Дуйзинга. Отложив книгу, слизеринец быстро пересек лужайку и оказался возле трех огромных валунов. «Значит, никакой надежды?» — вздохнул горько Дамблдор, проходя мимо камней, за которыми притаился Том. Она очень слаба, пожал плечами немец. Впрочем, не забери я ее в санаторий, надежды не было бы никакой. Бедная мисс Литтлтон, я так хотел подарить ей детство. Профессор трансфигурации растерянно поправил очки. Том замер, не чувствуя под собой земли. Ему хотелось выхватить палочку и наложить круциатусы на них обоих, пусть даже у него нет шанса одолеть двух таких сильных магов. Выпрямившись, он побрел в сторону замка. Примерно через полчаса он очнулся у деревянного мостика. Солнечные лучи играли в незамутненной воде ручья. По старому парапету полз слизень. Том задумчиво посмотрел на него. Миранда умрет, а слизень останется. Останутся и маглы. Стабс, миссис Коул, его отец. При одной мысли об отце Том почувствовал, что его тело сковывает ярость. Глядя на сытое липкое тело насекомого, Том поднял ботинок и втер его в доски, с наслаждением думая о том, что этот слизень тоже не доползет до дома и никогда не увидит своей слизнихи и слизенит. Следующую неделю в Хогвартсе царило приподнятое настроение. Русские, судя по сообщениям, не бежали, а сами атаковали вермахт. Газеты писали об упорных боях в местах с труднопроизносимыми названиями. Как в самом деле правильно сказать по-английски пружаны, ружаны, слоним, Кристинополь. Однако в пятницу совы принесли сообщение, что русские не выиграли, а проиграли танковое сражение под Ровно. Колдография в пророке изображала громадное поле, усеянное их разбитыми танками. Утром в воскресенье Том пребывал в хорошем настроении. У входа в большой зал висел список лучших учеников, который уже третий год возглавлял он. И хотя возвращение в приют казалось ужасным, Том с удовольствием представлял, как завтра большой зал украсит серо-зеленые вымпелы со змеями. «Русские сдали Минск», – пробормотал Лестрингж, едва его приятель развернул газету. «Там их побили сильнее, чем под Брестом». В самом деле, Том почувствовал, как слетели остатки сна. «Может, русские остановят их на Березине?» «Мистер Риддл», – мальчик вздрогнул. К его удивлению рядом стоял профессор Слакхорн. «Да, сэр», — он вскинул голову. Вид у толстяка был понурым. «Следуйте за мной, Том», — добавил он разбитым голосом. Удивленный Том пошел за деканом, чувствуя, как внутри нарастает страх. Словоохотливый Слакхорн молчал всю дорогу, и это вряд ли было хорошим знаком. Кабинет заместителя директора был заставлен книгами. На столе в просторной клетке сидел Феникс. Сам профессор Дамблдор стоял возле книжного шкафа, не поднимая глаз. «Присядьте», — кивнул он. Том сел в оранжевое кресло с позолоченной отделкой. Напротив понуро сидела рейвенкловка Джулия Кэмпбелл, теребя длинные темные волосы. Том посмотрел на ее белое лицо и внезапно все понял. «Да», — вздохнул Дамблдор, — «к сожалению, мисс Литтлтон сегодня ночью умерла. Я послал сову ее бабушке». Джулия зашлась рыданиями, и ее чуть вздернутый нос сразу распух от слез. Том не обратил внимания на всхлипы. Он почувствовал, что больше всего ему хочется задушить Дуизинга и Дамблдора. Перед глазами поплыло видение. Урок травологии, три смеющиеся подруги, которым Миранда показывала рисунки. Свет от тускло горящих свечей играл в стеклах очков, освещая ее легкую улыбку волшебным светом. Профессор Слакхорн повел за руку плачущую Джулию. Том не шевелился. Он продолжал молча сидеть в кресле с застывшей улыбкой на губах. «Мистер Риддл?» Профессор Дамблдор с удивлением посмотрел на слизеринца. «Вы хотите что-то сказать?» С минуту Том сидел неподвижно, а затем развернулся в его сторону. «Мне нечего сказать вам», — холодно заметил он. «Кроме одного, доктор Дуизинг не спас Миранду». При этих словах мальчик вскочил и начал ходить по кабинету, заломив руки сзади. Он желал сказать все, словно Миранда воскреснет после того, как он обвинит, а лучше уничтожит проклятого немца. «Вы не имеете права так говорить, Том», — поднял голову Дамблдор. «Поверьте, мне жаль мисс Литтлтон не меньше вас. Я», — указал он на стол, — «до конца своих дней буду хранить ее рисунок кленовых листьев». Том взглянул на лежащий рядом лист ватмана. На нем был нарисован большой клен, с которого медленно падали ярко-красные листья. Только теперь листья не падали, а застыли, словно зная, что художницы больше нет. Том вспомнил, как она рисовала у окна снежинки, как показала ему ватман и ощутил солоноватый запах слез. Нет, он не Джулия, чтобы рыдать при нем. «Храните ее рисунок», — Том постарался вложить в голос весь яд. «А не проще было сохранить Миранду, что стоило Дуизингу дать ей бессмертие? Вы хотите, чтобы доктор Дуизинг использовал высшие формы темной магии для спасения мисс Литтлтон?» Теперь голос Дамблдора стал жестким. «А хоть бы так!» — закричал Том. Гриндевальд с помощью темной магии разнес в клочки фронт русских под Брестом, а Дуйзингу было жалко использовать ее раз, чтобы спасти Миранду, она бы, поверьте, нарисовала вам еще много и осенних, и летних листьев, — сказал издевательски слизеринец. «Я попрошу вас успокоиться, Том», — холодно заметил Дамблдор. «Вообще, извольте, молодой человек, говорить мне, сэр». «Хорошо, сэр». Риддл хотел вложить в это слово все презрение, но, как и всегда при виде Дамблдора, у него вышли только злость вперемешку с испугом. Сидящий на жердочке Фаукс послал ему неприязненный взгляд. «Хоть бы ты правда сгорел, мерзкий фазан», — с отвращением подумал Том. «Замечательно», — кивнул Дамблдор. «Я понимаю вашу боль, мистер Риддл, хотя это не повод желать смерти моему Фениксу, прекрасному и доброму созданию». Тонкие губы Тома дрогнули. Этот проклятый профессор, казалось, видел насквозь все его мысли. «Теперь послушайте меня», — заметил заместитель директора. «Я делаю скидку на ваше состояние. Я делаю скидку на то, что вы лучший ученик и не буду», — выдержал он паузу, — «снимать с вас баллы. Но я настрого запрещаю вам думать о применении темной магии. Надеюсь, вы меня поняли?» «Да, сэр», — выпалил Том. Он посмотрел на профессора трансфигурации, но потупился. Сейчас он чувствовал себя полководцем, которому надо вывести разбитую армию из окружения. А дальше? Дальше время покажет. «Ступайте», — заметил Дамблдор. «И знайте, что я скорблю вместе с вами». И еще, мальчик с удивлением отметил, что в глазах профессора мелькнул странный огонек. «Не забывайте, Том, что ваша любовь к мисс Литтлтон сильнее ее смерти». Том проигнорировал слова профессора и вышел в коридор. Перед ним мелькали лестничные пролеты. Все происходящее казалось ему невероятным. Ему чудилось, что Миранда, улыбаясь, идет рядом. Только теперь ее фигура становилась призрачной, словно душа отлетала на небо. Он не заметил, как вошел в большой зал. Воспоминания, как волны, нахлынули сами собой. Здесь их в первый раз ввели через двустворчатые двери. Здесь за ним вошли Дженни и Миранда. Тогда ее большие серо-голубые глаза сияли странным светом, только теперь Том понимал, насколько он был добрым. Здесь они слушали, как поет старая шляпа, а Хельга кров давала упорным и милым, вспомнилось ему. Все это неправда. Этих 3 лет не было, они все еще первоклашки и робко стоят в этом зале. «За что же, за что? Будь все проклято», — пробормотал Том, прищурившись на игру солнечных лучей. На столе валялся номер пророка. Разворот изображал группу эсэсовцев, рассматривавших разбитые советские пушки в сосновом бору. Том посмотрел на их спокойные лица и только сейчас понял, каким он был ребенком. Он хотел сразиться с Гриндевальдом, вздор. Для Гриндевальда он был ничтожной мошкой. Едва ли темный мастер удостоит его вниманием, в лучшем случае поручит покончить с ним какому-нибудь штурмбанфюреру или как там их. И Дамблдор, попивая чай, пошлет сову. Хотя о его смерти посылать сову будет некому. Ноги подкашивались, и Том сел на жесткую скамью. По лицу текли слезы. Перед глазами вновь встала фигура улыбавшейся девочки в цветочном жакете. Образ улыбнулся, словно благословил его. И Том, подняв глаза, с ненавистью посмотрел на небо, на этого ненавистного ему бога, на потеху себе сотворившего жизнь и смерть. Примечание. Линия Сталина. Полоса укреплений вдоль западных границ СССР до 1939 года. Глава 26. Дары смерти. Том посмотрел в мокрое от разводов окно и тяжело вздохнул. Книга, над которой он так долго бился, оказалась неинтересной. В течение 3 часов Том старательно пролистывал затхлые страницы, надеясь отыскать нужную информацию. Заметив что-нибудь подходящее, он обмакивал перо в чернила и делал примечания. Однако в этот раз ему удалось выписать только полстраницы. Стоял ноябрь 41 года. Минувшие полгода прошли для Тома как в тумане. Ему снова, как после смерти Лесли, казалось, что он каждый день теряет много крови. Первое время Том вел мысленные разговоры с Мирандой, представляя ее рядом с собой и придумывая за нее всевозможные реплики. Но затем страшная правда, что Миранда ушла навсегда, становилось все яснее. Каждую минуту Том старался заниматься делом, лишь бы не остаться наедине с собой. Чтобы не сойти с ума, Том попытался превратить боль в озлобленность. С начала осени он впал в такую депрессию, что друзья стали его побаиваться. «Вот и хорошо», — думал Том. Еще сильнее он мечтал сделать больно приютским маглам. С одним из врагов, Брендой Быкки, он отчасти поквитался. После убийства Патрика шайку возглавил пухлый Генри Айрин, который сделал девочку своей наложницей. Том с удовлетворением отмечал, как Генри брал пальцами подбородок Бренды, а затем пару раз сношал ее на темной лестнице. Риддл осторожно посылал Генри мысленные приказы усиливать зверские забавы с Бэбки. Хотя это не могло утешить, но испуганный вид Бренды и синие мешки под ее глазами повышали тому настроение. От боли Тома отвлекало чтение газет. За минувшие полгода капризное колесо фортуны сделало несколько оборотов. В первые дни после смерти Миранды казалось, что до капитуляции Советского Союза оставались считанные дни, но железный маршал Тимошенко каким-то непостижимым образом собрал бегущие русские армии и построил оборону вдоль Днепра. Когда Том ехал в школу, вокруг говорили, что немцы увязли под Киевом и разбиты под Смоленском. Однако через месяц русские были разгромлены под Киевом и Вязьмой, а вермахт стал приближаться к Москве. Рейх Гриндевальда теперь простирался от Атлантики до Днепра. Утешало то, что русские, похоже, собирались сражаться под Москвой. В вечерних струях ливня исчезли очертания соседних башен. Том с досадой отодвинул ненужную книгу и провел рукой по усталым глазам. Библиотекарь мисс Лайман посмотрела на Тома с подозрением, но он не обратил внимания на взгляд Скриба. Эти создания казались ему еще более ничтожными, чем маглы. Бросив в портфель расширенную теорию магических знаков, Том, пригнувшись в дверном проеме, пошел в коридор. За минувшие месяцы он стал еще выше, а черты его бледного лица стали более резкими, чем раньше. Через несколько минут Том сказал пароль стене с ржавыми подтеками. Грязно-серые камни разъехались по сторонам, и он вошел в гостиную. Большинство одноклассников Тома, поеживаясь от сквозняка, сидели в креслах. Перед ними, как на арене, стоял третьекурсник Альберта Ивери, пытаясь заколдовать различные предметы. Рядом валялась бесформенная масса, напоминавшая расплющенный стул. В душе Тома мелькнуло что-то вроде жалости, но она тотчас прошла. Эйвери сам согласился играть роль шута. «Ты придурок, Эйвери», — устало вздохнул Том. «Зачем ты испортил стул, на котором мы сидим?» «Да ладно, Том», — подмигнул приятелю Лестриндж. «Вчера было хуже, когда превращали чайник в черепаху. Давай, преврати чайник в слоненка». Худенькая Кэрол Пьюси подпрыгнула от восторга. Том хмыкнул. Год назад профессор Дамблдор велел неуспевающему в трансфигурации Эйвери заниматься под контролем Лестринджа и Руквуда. Эти двое, недолго думая, превратили совместные уроки в шоу с издевательствами над Альбертом. «Ути-пути, Эйвери», — замурлыкала Эмилия Гринграсс, сидящая с ногами в темно-зеленом кресле. «Надо больше тренироваться, как в свое время мы».